ткани и выкроек, и подолгу стоять в одной позе для примерки и подгонки готовой продукции. Я никогда не придавала большого значения одежде. И если всегда ухитрялась в нужный момент выглядеть вполне прилично одетой, то исключительно благодаря игре случая. Представление моей супруги о том, что значит в нужный момент выглядеть прилично одетой, сильно варьируется. В тех чрезвычайно редких случаях, когда мне удается вывести ее в свет, начиная от инвеституры, кончая простой вечеринкой, она полагает, что идеальное облачение — блеклые джинсы, непомерной величины свитер и туфли, из которых застенчиво выглядывают пальцы ног. Иногда я с великим трудом ухитрялся втискивать ее в вечернее платье, однако всякий раз это требовало таких физических усилий, что с возрастом я все реже отваживаюсь на такие операции. Джеральд Даррелл. Куда интереснее было заниматься подготовкой экспедиционного снаряжения. Так мы заказали специальные сети для ловли животных. Одна лондонская фирма изготовила для нас особые горшочки для кормления колибри. Целая армия наших друзей рыскала по аптекам и зоомагазинам в поисках бутылочек и сосок для кормления детенышей. Никто не остался без дела. Не то, так другое, включая поиски на чердаках давно забытых ящиков и чемоданов, которые могли служить нам тарой. Сколько дружеских уз подверглись непосильным испытаниям. Наша комнатка уподобилась лавке старьевщика. И бедняжке Софи стоило немалого труда протискиваться внутрь по утрам, не говоря уже о том, чтобы пробраться к рабочему столу между здоровенными жестяными сундуками. Но она никогда не роптала и не ныла, стоически продолжая печатать и готовить чай. Еще одна функция, которую она себе присвоила. В это время возник наш врач с длинным списком прививок, без которых нам не следовало ступать на землю Южной Америки. «Неужели все это необходимо?» — взмолилась я. «Может быть, и не все», — он покачал головой. «Но у меня с вами и так достаточно хлопот. Не хватало, чтобы вы приползли оттуда с какой-нибудь скверной тропической заразой. Вам необходимы прививки от оспы, столбняка, холеры, дифтерии, желтой лихорадки, тифа, брюшного тифа. Всего и не припомню. Так что давайте-ка лучше позвоните моей секретарше. Она назначит вам время». По правде сказать, большинство уколов я перенесла легко, но прививку от тифа явно изобрели какие-то садисты, чтобы принудить ни в чем не повинных несчастных кандидатов-путешественники сидеть дома и не высовываться. В жизни не чувствовала себя так отвратительно. Даррелл, который, естественно, проходил через все это раньше, утешал меня тем, что мои муки окупятся. Дескать, только представь себе, какова сама болезнь, если так тяжело переносится прививка. Невелико утешение, когда ваша голова раскалывается, а бедная левая рука отчаянно болит и совсем не двигается. К счастью, всем этим прелестям пришел конец. Причем я уверена, что наш врач очень страдал от того, что его возможности мучить нас были ограничены. Непременно следует ввести золотое правило: ни в коем случае не заводить дружбу с врачом, ибо он способен повести себя самым коварным образом. Основную часть багажа мы отправили вперед, что помогло отчасти расчистить площадь нашей комнаты, освободить место для укладки личного имущества. Помогло также навести относительный порядок. Не нам, конечно, а Софи, потому что стоило нам на минутку отвернуться, как она начинала рыскать по комнате, сжимая в руках метлу и совок, чтобы, выражаясь ее словами, расчистить тропу в мой уголок. «Слава богу, что у меня хоть есть теперь в заделе одна книга», — вздыхал Джерри. Мне представлялось разумным, прежде чем...